إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد, продолжаем чтение хадисов из книги «Ат-Таргиб ват-Тархиб». И последняя глава, на которой мы остановились, это общая большая глава «Китабуль-Бирри вас-Сыля» называется. И мы остановились на разделе о соседях, то есть хадисы, в которых упоминалось о взаимоотношениях или же о хороших отношениях к соседу. Не всегда о хороших отношениях, мы сказали, иногда о терпении перед тем, что делают соседи, иногда о хорошем отношении к ним, иногда о том, чтобы ты воздержался от того, чтобы как-то навредить своему соседу. Да, то есть обо всем вот этом было сказано. И вот у всего своей степени, мы сказали, таид. И последний хадис, который мы прочитали в этой главе, это был хадис под номером 2568, хадис Абу Хурайры. Следующий хадис, следовательно, под номером 2568, тот был седьмой, это у нас восьмой, сказано: «Ван Абдиллях ибн Амр, ради Аллаху анху», передается от Абдулла ибн Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом. Каля Расулюллах, саллиллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Следующие слова: «Хайруль асхаби инда Аллахи хайрухум ли сахиби, ва хайруль джирани инда Аллахи хайрухум ли джари». Как это переводится? Этот хадис привел имам ат-Тирмизи. «Хайруль асхаб инда Аллах хайрухум ли сахибихи». Кто такой сахаби, сахиб? Нет, да, может, такой смысл у него тоже есть. Допустим, сахибу саяра, владелец машины, так ведь? Сахиб значит человек? Сахиб значит друг, товарищ. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хайруль асхаб», лучшие друзья или лучшие товарищи, лучшим товарищем, «Индаллахи», у Аллаха или перед Аллахом, кто является, «Хайрухум ли сахибихи», тот, кто лучше всего относится к своему другу, своему товарищу. Значит, как человек может стать наилучшим другом, наилучшим товарищем? Относиться наилучшим образом к своему другу. Тогда ты будешь у Всевышнего Аллаха считаться наилучшим другом. А скажите мне, кто был самым лучшим другом в мире, на свете, по отношению к своим друзьям? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Как он заботился о сподвижниках, как он переживал за них, как он наставлял их, как он давал им добрые советы. То есть наилучшим образом он относился к своим асхаб, к сахабам своим. И поэтому он и считается лучшим товарищем точно так же. Далее в хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в этом же хадисе сказал: «Ва хайруль джиран инда Аллахи хайрухум ли джарихи». А лучшими джиран, на, инда Аллах, является кто? Хайрухум ли джарихи. А лучшим соседом является тот, кто наилучшим образом относится к своему соседу. Видите? Лучший сосед – это тот, кто наилучшим образом относится к своему соседу. То есть смотрите опять. Хайруль асхаб инда Аллах. Лучшие товарищи – тот, кто лучше относится к своим товарищам. Лучшие соседи – тот, кто лучше относится к своим соседям. Указание на что? На великую основу, на великое правило. То, что ты должен относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Так ведь? Как это об этом сказано в хадисе Абу Хамзы Анаса ибн Малика. О том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать своему брату того же, чего желает себе. Раваху. Это было вашим домашним заданием. Раваху ман. Как ты сказал? Муслим, только муслим. Только Бухари? Аль-Бухари и Муслим. Оба привели этот хадис. Как имам Бухари в своем сборнике, так и Муслим в своем сборнике. Таиб. Следующий хадис под номером? 2569. Ан Муттариф. Яни Ибн Абдиллах. То есть от Муттарифа Ибн Абдуллах передается. Он говорит: «Кана яблугуни ан Аби Заррин хадис». Однажды до меня дошел хадис от Абу Зарра. Абу Зарр, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого как звали? Хорошо, начнем с Абу Хурайры. Абу Хурайру как звали? Ахсанти, наконец-то. Абдурахман ибн Сахр, ради Аллаху анху. А как звали Абу Зарра? Абу Зарр это кунья. Какое было у него имя? Джундуб ибн Джунада. Он говорит, и мне от него, я услышал от него хадис, до меня дошел от него хадис. Вакунту аштахи ликааху. И я что? Хотел с ним встретиться. Встретиться хотел с ним. После того, как узнал, что он передает хадис от пророка, саллиллаху алейхи. Фалякитуху. Я встретил его. Факульту я абазар. Когда он его встретил, сказал, о, Бузар, кана я блюгу не анке хадисан. Мне от тебя дошел хадис. Вакунту аштахи ликаак. И когда я услышал, что этот хадис от тебя, я захотел с тобой встретиться. Каля лиллахи абук. Он сказал, да благословит Аллах твоего отца. Лакат лакитани фахат. Он говорит, вот ты встретил меня, давай. Говори, что хотел. Культу хадисом. Балагани анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям хаддафак. Хотел хадис. Я слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тебе его рассказал и сказал, инна Аллаха азза ва джалля юхиббу саласатан ва юбгиду саласа. О том, что Аллах, субханаху ва тааля, юхиббу саласа, любит трех, ва юбгиду саласа, и не любит трех, и ненавидит три категории людей. Кал, на что Абу Зарр сказал, фама и халуни акзибу аля Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Не думаю, что я когда-то соврал бы на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. Кал, факульту. Тогда этот человек сказал, фаман хаулай саласату лазина юхиббухум Аллах, азза ва джалля. Кто эти три категории людей, которых Аллах любит? Нам каля, и он сказал, роджулюн газа фи сабилилля сабиран мухтасибан. Человек, который вышел на сражение на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, проявляя терпение, желая награду Аллаха Субханаху ва Тааля, факаталя хатта кутил, и сражался до тех пор, пока не был убит. Ва антум таджидунаху индакум мактубан фи китабилля. И вы можете про такого прочитать у себя, написано в книге Аллаха Субханаху ва Тааля, сумма таля, и затем зачитал аят из Кур'ана, где сказано, инна Аллаха юхиббу лязина юкатилюна фи сабилихи саффан ка аннахум буньянун марсус. Сказал, Аллах любит тех, которые сражаются на его пути рядами, как будто они прочное строение. Культу ваман. Он сказал, а кто еще? Кто еще эти люди, которых любит Аллах, субханаху ва тааля? Кал, он сказал, роджулюн. Кана лаху джар су. Юзихи. Фаясбиру аля азаху, хатта якфиаху Аллаху ияху би хаятин аумаут. Человек, который... Ляху джарун су. У него был плохой сосед. Юзихи. Который ему... Плохо делал. Плохо делал, вредил. Обманул. Вредил. Фаясбир. И он терпел. Аля азаху. Вот перед его вредом вот этим. Хатта якфиаху Аллаху ияху би хаятин аумаут. До тех пор, пока Аллах Субханаху ва Тааля не избавил его либо посредством смерти, либо посредством жизни. Фазакар аль-хадис. И упомянул вот этот хадис он ему. Абу Зарр. Этому человеку рассказал. Этот хадис приводит имам Ахмад, также Табарани и другие. Таиб. Мы видим, что иногда бывают плохие соседи. Так ведь? Что этот сосед как будто бы взял себе задание. Как-то постоянно вредить соседу. Что делать? Терпеть. Терпеть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что таких любит Всевышний Аллах. Это одна из трех категорий людей, которых Аллах любит. Те, которые терпят перед соседями, которые как-то им вредят, наносят им какой-то вред. Так. Следующий хадис под номером 2570. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Передается от Ибн Умара, от Абдулла Ибн Умара и от Аиши. Оба эти сподвижника передают хадис. Оба слышали от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и оба передают. Да будет доволен им Аллах. О том, что пророк, да благословит Аллах, приветствует, сказал: «Ма зала Джибрилю алейхи салям юсини бильджар, хатта зананту аннаху саюаррисуху». Джибриль алейхи салям не переставал делать мне наставления относительно соседа до тех пор, что я уже подумал, что мне придется делить с ним наследство. Если человек имел какое-то имущество, так? Например, деньги, может быть, какие-то, какое-то еще другое имущество имел. И когда он умирает, куда девается его имущество? Дети. Его делят наследники. Кто делит? Родные, так ведь? Родные, те, кто заслуживает этого наследства, делятся. Жены, дети его и так далее. Так вот, теперь вопрос. А сосед – это близкий человек, который получает наследство или нет? Наверное, да. Нет. Нет, ни в Коране, ни в Сунне об этом не сказано, потому что наследство получают близкие люди. Так ведь? Если человек, допустим, умер, была у него машина, разве заслуживает этой машины, может ли быть наследником этой машины какой-нибудь там дядь Коля, откуда-нибудь издалека? Нет, конечно, откуда? Не может быть, так ведь? Может быть только кто? Близкие люди, те, кто заслуживает это наследство. Так вот. И в этом хадисе сказано то, что Джибриль, алейхиссалям, ангел Джибриль, наставлял пророка, саллиллаху алейхи вассалям, относительно соседа, постоянно напоминал ему о хорошем отношении к соседу, до тех пор, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что даже я подумал, что, наверное, мне наследство ему придется давать. Что даже он будет из числа, то есть, что он сделает его из числа наследников. Афхом? Также этот хадис передает кто? Ибн Мааджа, Ибн Хиббан, но уже от Абу Хурайры. В 2572 хадисе сказано: «Ва'ан роджулин миналь ансар». Передается от одного человека из числа ансаров. Кто такие ансары? Не насара христиане, не насара неверующие, а ансар. Есть мухаджиры, есть ансары. Мухаджиры. Ансары — это те, которые переселились. А мухаджиры тогда кто? Нет, наоборот. Мухаджиры — те, которые переселились с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, из... Плохого, ну... Нет. Конкретный город. Из Мекки? В Медину. А те, кто их в Медине встретил и помог, оказал им наср... Это были ансары. Это были ансары. И хадис передается от одного человека из числа... Ансаров. Он сказал: «Харачту маа ахли уриду Набия саллаллаху алейхи вассалям». Говорит, я вышел однажды с компанией ахли. Усра, аиля. Со своей семьей. Желая пророка саллаллаху алейхи вассалям. «Ва ида ана бихи каим». И вот я перед ним стою. То есть вот он оказался передо мной. «Ва ида роджулун мукбилун алейхи». И здесь подошел к нему человек. И здесь пророку, саллиллаху алейхи вассалям, подходит человек, будьте внимательны. Фазананту анна лахума хаджатан. Я подумал, что у них есть какое-то дело между собой, между пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и ним. Фаджаласт. Я сел. Фаваллахи лакад кама расулуллахи, саллиллаху алейхи вассалям, хатта джаальту арси лаху мин тули ль-киям. Клянусь Аллахом, говорит, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, столько стоял, так долго стоял, что я уже начал жалеть его, что он так долго стоит. Сын Мансараха. И потом отстал? Нет, ушел этот человек, который к нему подходил. Факумту илейхи. И тогда я встал. К пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Факульту я расул Аллах. И сказал посланник Аллаха: «Лакад кама бика хазар роджул, хатта джаальту арси лака мин тули ль-киям». Он говорит, этот человек так долго стоял с тобой, что я даже пожалел тебя от этого долгого стояния, по причине долгого стояния. Каль, на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «А ты дри ман хаза?» Он сказал: «А ты знаешь, кто это?» «А ты знаешь, кто это был?» «Куль туля». Я сказал: «Нет». Каля: «Зака Джибриль, алейхи салям». Это был Джибриль, алейхиссалям. «Ма зала юсини бильджар хатта зонанту аннаху саюаррисуху». И что он делал? Все это время долго-долго стоял. Долго стоял. Что делал Джибриль, алейхиссалям? Что даже сподвижник пожалел пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, так долго они стояли, субханаллах. Что же он делал-то все это время? Он побуждал его хорошо относиться к соседу, что он даже уже подумал, что ему придется оставить свое наследство. Именно так. «Ама иннака лау саллямта алейхи ля радда алейка салям». То есть это был Джибриль, говорит, если бы ты дал ему салям, он бы тебе ответил на салям. То есть этот мужчина был Джибриль, ангел Джибриль. Просто в облике человека пришел. То есть, опять же, в этом хадисе указание на хорошее отношение к соседу. Да. Где именно содержится это указание в этом хадисе на хорошее отношение к соседу? В долгом наставлении Джибриля, алейхиссалям, по отношению к пророку. И то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже сделал вывод, что ему придется что? Включить его, да, или включить его в число наследников. В хадисе под номером 2573 сказано. Он передается от Абу Умам аль-Бахили, рады Аллаху анху. Самиуту Расуль Аллах. Я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил. Нет, самиуту Расуль Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, ва хуа аля накатихи л-джадаа. Он на своей верблюдице Макха. Джада, нет, джада это верблюдцу, у которого ухо отрезано. И он на свою верблюдцу, которая была отрезана, фи хаджатиль вада. Хаджи. Хаджи. А в каком хаджи? Хаджатиль вада. В прощальном хаджи. В прощальном хаджи, ахсанти. Находясь в прощальном хаджи, говорил, усыкум бильджар, усыкум бильджар, говорил. Хорошо, я завещаю вам хорошее соседство. Хорошо относитесь к соседу, говорил. Хатта аксар. И так много он часто это говорил. Анна хосей варисуху. Что они опять подумали, что он что? Придется наследство. Наследство ему оставить. Что придется ему оставить наследство. Этот хадис приводит имам ат-Табарани. Таиб. В следующем хадисе под номером 2574. 2574 сказано. Ан Муджахид. Муджахид был табиин. Муджахид был табиин. И он передает, анна Абдаллах ибн Амр, ради Аллаху анхума, зубихат лаху шатун фи ахлихи. То, что Абдуллах ибн Амр, его семья зарезала для него овечку. Фалямма джаа, когда он это увидел и пришел, что для него зарезали овечку, приготовили, что он начал говорить? Ахдайтум ли джарин аль-Яхуди? Ахдайтум ли джарин аль-Яхуди? Яхуд, кто такой Яхуди? Иудею. Иудею? А вы дали соседу, нашему соседу Иудею? А вы дали немножко соседу Иудею? М? Видите, какие были сподвижники? Что-то есть у них было, что сразу? А соседу дали, а соседу как? Даже если он был иудеем, даже если он был не мусульманином, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучил сподвижников, как, видите, как относиться к своим соседям, даже если они иудеи. Мы не говорим о том, что нужно их любить, мы не можем их полюбить. Как мы можем, да, если они не мусульмане, как мы можем их полюбить, если они предают Аллаху сотоварищей, не следуют за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, нет. Но можем ли мы хорошо к ним относиться? Да. Можем. Можем. Мы не можем полюбить, но можем хорошо относиться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал к этому. И обучил этому своих сподвижников. И поэтому мы видим, как Абдулла ибн Амр, когда ему принесли в жертву, не ему, астагфирулла, когда зарезали барашку, для него, чтобы он поел, имеется в виду, то он что? Первое, что начал спрашивать, «Ахдайтум ли джарин аль-Яхуди?» Нашему иудею соседу дали? Дали, он получил свою долю от этого или нет? Самиуту Расуль Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, якуль. А почему он так говорил? Почему он так говорил? Абдулла ибн Амр. В чем была причина? Он говорит, потому что я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма зала Джибрилю юсини бильджар, хатта зананту аннаху саюаррису». Пришел ко мне. «Ма зала», не переставал. Не переставал побуждать. Джибриль хорошо относится к своему соседу, что мне показалось, что мне надо будет отдать свое наследство. Да, именно так. Смотрите, во-первых, сподвижники следовали наставлениям пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил их теоретически, сказал, они это на практике сразу. Появился барашек, а дали соседу идею или нет? Раз. Два, мы сказали, мы не можем полюбить их. Нельзя нам их любить, ни в коем случае. Но однако мы можем хорошо относиться к ним, так ведь? Если мусульманин, конечно, мы же сейчас говорим о неверующих людях, которые не веруют в Аллаха, предают ему сотоварищи, не следуют пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И также что? Далиль сразу. Он говорит, почему я так себя веду, почему я побуждаю к этому? Сразу приводит далиль. Потому что я слышал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал и так далее. Точно так же мы говорим, так ведь? Кто-то за углом спрятался, хочет напугать своего братишку, своего сестренку, своего друга. Что? Он выходит и говорит, а, тот испугался. Что, говорим, разве так делать можно? Он говорит, а почему нельзя? Мы говорим, потому что пророк, или какой далиль, что так делать нельзя? Мы говорим, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, ля яхиллю ли муслимин ан юрува муслиман. Запрещено пугать мусульманина мусульманином. Как? Не дозволено мусульманину пугать мусульманина, другого мусульманина. Тай. В следующем хадисе под номером 2575 сказано «Ан Нафи' ибн Абдиль Харис». رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. Пророк صلى الله عليه وسلم в этом хадисе сказал, который приводит имам Ахмад в своем сборнике, из причин счастья человека, то есть по причине чего человек может быть счастливым в этой дунье, Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что счастье приносит человеку следующие вещи. Это праведный сосед, хороший праведный сосед. Второе, что? Аль-маркабуль-хани, хорошее верховое животное, или же хорошая машина, хорошее средство передвижения. Приносит счастье человеку, так ведь? Кондиционер работает, стекла незатемненные, все видно и так далее. И просторное жилье. Просторное жилье. Всем места хватает, альхамдулля. Тепло зимой, летом прохладно. Это тоже доставляет счастье. Иначе, если бы у человека был плохой сосед, вредитель, постоянно вредил бы ему. Ему бы пришлось переехать. Да, либо переехать, либо продать, помните, как мы говорили, продать по дешевке. Я люму на ней. Анбиату, как сказал, вы порицаете меня за то, что я продал. За такую маленькую цену, да. Вы не знаете, какой сосед. Да, да. Аддару, альджару кабляддар. Сосед смотрится перед тем, перед покупкой дома. Тайб. В следующем хадисе, и это последний хадис в нашем разделе, под номером 2576 сказано, «Ва'ан Саад ибн Аби Ваккас, рады Аллаху анху». قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة дают, приносят счастье, да, дают радость, являются причиной счастья. المرأة الصالحة хорошая жена, праведная жена, праведная послушная жена. والمسكن الواسع хорошее жилье, просторное жилье. Вальджару салих. И хороший сосед. Видите, хороший сосед. Хороший сосед. Вальмаркабульхани. И хорошее средство. Передвижение. Хорошее средство передвижения. Ва арбаун мина шака. И четыре вещи, которые ему не нравятся. Есть саада, счастье. Счастье. А есть шака. Грусть. Несчастье. Несчастье. А, несчастье. Альджару су. Плохой сосед. Вальмарату су. Плохая жена. Вальмаркабу су. И плохое Средства передвижения. Уальмаскану дайик. И плохое проживание. Маскан, мы сказали, место проживания, дом. Дайик. Плохой? Нет, есть вася. Хороший. Как хороший, субханаллах. Вася. Широкий. Есть дайик. Узкий, тесный. Тесное что? Жилье. Тесное жилье. Тяжело жить, допустим, у человека квартира, одна комната. А у него 5 детей. Тяжело жить. Тяжело. Один на столе за столом кушает, второй за этим же столом уроки делает, третий под столом ползает, четвертый над столом что-то там чинит, прыгает и так далее. Да, это тесно, это не приносит. Поэтому за все эти милости надо благодарить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Это те хадисы, которые шейх привел в этой главе. Следующий урок мы, иншаллах, начнем со следующего раздела. Это «Таргиф изъярат лихвана салихин» – побуждение посещать своих праведных братьев. Ходить в гости, посещать, узнавать, как дела, приходить к ним. «Уамаджафи и кроме заирин». И то, что сообщается относительно проявления щедроты и великодушия, щедрости и великодушия по отношению к тем, кто тебя посетил. То есть, как сам тоже ты ходишь, посещаешь, знаешь, как дела. И если к тебе пришли, тоже проявляешь что? Щедрости, великодушие. Будут хадисы именно об этом. То есть, по отношению к братьям. Нашим братьям, мусульманам, те, кто исповедует религию, даже если это не наши родственники. Те, кто исповедует ислам. Сестры мусульманки, братья мусульмане. Иншаллах, начнем чтение с 2577 хадиса. Наам. Хадисы записывать будем, иншаллах. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран.